светящийся. Возле двери валялась куча вещей. Среди них большущий чемодан черной тисненой кожи под крокодила и пузатенькая сумка из клетчатой шотландки с застежкой молнии. «С этой сумкой ты управишься, верно?» — спросил Хеллоран. Он подхватил два чемодана одной рукой и сунул под мышку третий. «Верняк!» — ответил Дэнни, поднимая сумку двумя руками, и стал спускаться по лесенкам вниз за Хеллораном, мужественно стараясь не кряхтеть, чтобы не показать, что ему тяжело. Дул холодный, пронизывающий ветер, поднявшийся уже после их приезда сюда. Ветер посвистывал, проносясь по опустевшей автомобильной стоянке. Дэнни зажмурил глаза, таща сумку перед собой, отчего она била его по коленям. По асфальту с шуршанием носились осиновые листья, напоминая Дэнни о ночи на прошлой неделе, когда он проснулся от кошмара и услышал, так ему, по крайней мере, показалось, призыв Тони: «Не уезжай, Дэнни!» Хеллоран поставил чемодан у багажника бежевого Плимута. «Не шибко шикарная машина», — доверчиво поведал он Дэнни. «Я ее взял на прокат. Моя Бесси осталась дома. Вот эта машина так машина, доложу вам. Кадиллак 1950 года. А бегает, будь здоров. Я держу ее во Флориде. Слишком стара для этих горных дорог. Тебе помочь?» «Нет, сэр». Дэнни удалось одолеть последние 18-20 шагов до машины без жалоб, но сумку на землю он поставил со вздохом облегчения. «Молодчага!» — похвалил его Хеллоран, вытаскивая связку ключей из кармана своего саржевого костюма. Он открыл багажник и, загружая в него чемоданы, добавил: «Ты светишься, мальчик. Сильнее, чем все остальные, с кем мне приходилось встречаться. А мне будет уже 60 в январе. Ты обладаешь особой способностью», — сказал Хеллоран, повернувшись к нему. «Я называю эту особенность свечением. И моя бабушка называла ее так. Она тоже обладала ею. Когда я был маленьким, не старше, чем ты сейчас, мы сидели в кухне и вели долгие разговоры, не раскрывая рта». «Как так?» Хеллоран улыбнулся мальчику, разинувшему рот от удивления. «Давай сядем в машину. Я хочу поговорить с тобой». Он захлопнул багажник. В холле отеля Венди Торренс увидела, как ее сын залез в машину, а большой негр уселся на водительское место. Ее охватил страх. Она открыла рот, чтобы позвать мужа и сообщить ему о том, что происходит похищение. Хеллоран выполняет свое обещание забрать Дэнни во Флориду. Но они только сидели в машине. Венди видела лишь смутный силуэт сына. Он сидел, повернувшись к Хеллорану. Даже издали она узнавала эту позу. Так он сидит, когда целиком захвачен интересной передачей по телеку или когда играет с отцом в криббидж с болваном вместо партнера. Джек, занятый поисками Ульмана, не обращал на нее внимания. В Индии промолчала, но продолжала напряженно наблюдать за машиной Хеллорана, удивляясь, о чем они могут так увлеченно разговаривать. А Хеллоран тем временем говорил: «А ты не чувствуешь себя одиноким, если считаешь, что других таких вокруг нет?» Дэнни, иногда страдающий от своей особенности, а иногда ощущающий одиночество, согласно кивнул, затем спросил: А я один такой? Хеллоран рассмеялся и покачал головой. Нет, малыш, не один. Но ты светишься сильнее других. Значит, таких много? Нет, ответил Хеллоран. У многих есть способность слегка светиться, но они даже не знают об этом. Просто у них здорово развита интуиция. Некоторые, например, хорошо подмечают настроение присутствующих сразу же, как только входят в комнату. Людей с развитой интуицией я за свою жизнь встретил человек 50-60. Но таких, кто знает, что они светятся не больше десятка вместе с моей бабулей. «Ага», — сказал Дэнни задумчиво и вдруг выпалил. «А вы знаете миссис Брандт?» «Эту бабу?» — спросил Хеллоран презрительно. «Вот уж кто точно не светится. Привереда! За ужин отошлет на кухню 2-3 блюда. Я знаю, что она не светится. А вы знакомы с тем в серой униформе, который подгоняет к подъезду машины?» «Майкл? Еще бы не знакомы. А что с ним?» «Мистер Хеллоран, почему она хотела его штаны?» «Ты о чем, малыш?» «Когда она смотрела на него, то подумала, что ей хочется залезть к нему в штаны. Я удивился, зачем ей это?» Дальше ему ничего не удалось добавить. Хеллоран запрокинул голову, и у него вырвался оглушительный смех, похожий на пушечную канонаду. Даже сиденье под ним затряслось от хохота. Дэнни неуверенно улыбнулся, не понимая, в чем дело. Наконец Хеллоран достал из нагрудного кармана платок, белый, как флаг побежденного, и вытер слезы на глазах. «Мальчик!» — произнес он, все еще отфыркиваясь. «Тебе не исполнится и 10, как ты будешь все знать о человеческих отношениях. Не знаю, завидовать тебе или нет. Но, миссис Брандт, брось, забудь о ней. И не говори ничего маме, ты ее только расстроишь. Усек?» «Да, сэр». Это Дэнни было понятно. Уже не раз в прошлом он расстраивал мамочку своими вопросами. «Это миссис Брандт просто грязная бабенка, вот и все, что тебе нужно знать». Он задумчиво посмотрел на Дэнни. «А какова сила твоего удара?» «Чего?» «Я говорю о твоей умственной энергии, о ее взрывной силе. Направь мысль на меня. Я хочу узнать, так ли ты силен, как я думаю». «О чем мне думать?» «О чем хочешь. Просто сделай усилие мысли». «Ладно», — сказал Дэнни. Он сосредоточился на мгновение и послал мысль Хеллорану. Прежде он никогда так не делал, и в последний миг инстинктивно удержался и ослабил силу удара. Ему не хотелось навредить Хеллорану, и все же мысль, нацеленная на Дика, устремилась к тому с такой силой, которой Дэнни не подозревал в себе. «Черт! Как бы не навредить ему!» А мысль была такой. «Здорово, Дик!» Хеллоран вздрогнул и откинулся на спинку сиденья. Зубы его клацнули с резким звуком. Из нижней губы просочилась струйка крови. Руки непроизвольно взметнулись к груди, потом опять опустились на колени. Веки затрепетали и сомкнулись. Дэнни перепугался. «Мистер Хеллоран! Дик, все в порядке?» «Не знаю», — сказал Хеллоран и тихо засмеялся. «Как на духу говорю, не знаю. Бог мой, ты стреляешь, как из пистолета. «Извините», — пробормотал Дэнни, встревоженный видом Хеллорана. «Позвать папу?» «Не надо. Я уже пришел в себя. Все в порядке, Дэнни. Сиди, где сидел. Просто я немного потрясен». «А я думал, не во всю силу», — признался Дэнни. «В последний момент я испугался». «Вероятно, мне повезло, что так случилось. Не то мои мозги вытекли бы из ушей или черепок раскололся». Видя тревогу на лице Дэнни, он улыбнулся. «Ничего, малыш, не беспокойся. Ты мне не навредил. А скажи, что ты чувствовал при этом?» «Как будто бы я Ноэл Райан, посылающий сильным ударом битый мяч в лунку», — ответил Дэнни быстро. «Так ты любишь бейсбол?» Хеллоран осторожно потер себе виски. «Мы с папой болеем за ангелов», — ответил Дэнни. «За команду Red Sox из Восточно-Американской лиги и за ангелов из Западной. Мы как-то ходили на матч Red Sox против Цинциннати, игра на Кубок мира. Тогда я был немного моложе, а папа...» У Дэнни омрачилось лицо. «Что, папа, Дэн?» «Я забыл». Он поднес ко рту большой палец, чтобы пососать. Это была его детская привычка, но быстро опустил руку на колени. «А ты можешь угадывать, о чем думают твои родители?» Хеллоран пристально взглянул на него. «Могу, если захочу. Только я не пытаюсь». «Почему?» «Ну...» Он сделал паузу, затрудняясь с ответом. «Это похоже на то, как если бы я стал подглядывать через замочную скважину в спальню, когда родители занимаются тем, от чего родятся дети. Вам это знакомо?» «Имею какое-то представление», — ответил Хеллоран серьезно. «Им не нравится, когда я узнаю их мысли. Это грязное дело». «Понимаю. Зато я легко улавливаю, что они чувствуют. Тут уж ничего не поделаешь. И ваши чувства я тоже понимаю. Я сделал вам больно, извините. Ерунда, головная боль с похмелья бывает хуже. А других людей ты прочитываешь?» «Я еще не умею читать», — сказал Дэнни. «Только отдельные слова. Но этой зимой папа будет учить меня. Папочка учил детей читать и писать в большой школе. Только он больше учил, как писать. Но читать он тоже умеет». «Я имел в виду другое. Можешь ли ты угадывать, что думают другие люди?» Дэнни призадумался. «Могу, если они думают громко, как, например, миссис Брандт. Или еще был случай, когда мы с мамой ходили в универмаг покупать мне обувь. Там один парень стоял у прилавка и думал о том, как бы взять транзистор, не заплатив. Потом он подумал, а что, если меня поймают? Потом опять подумал, но мне очень нужен этот транзистор. И опять испугался, что его схватят. Так он довел себя почти до слез, и меня стало немножко тошнить из-за него. Пока мама разговаривала с человеком, который продает обувь, я тихонько подошел к нему и сказал: «Эй, парень, не трогай этот радиоприемник, уходи». Он здорово испугался и убежал. Хеллоран расплылся в улыбке. «Здорово. А что еще ты умеешь делать? Только угадывать мысли и чувства или что-нибудь еще?» «Осторожно, а вы сами умеете больше?» «Иногда», — ответил Хеллоран. «Не часто, но бывает. Мне снятся сны, а тебе они снятся, Дэнни?» «Бывает, Мне снятся сны, от которых я просыпаюсь. Тогда приходит Тони. Его палец опять потянулся ко рту, а Тони он еще никому не рассказывал, кроме папы и мамы. Он снова опустил руку с пальцем-искусителем на колени. Кто такой Тони? Внезапно у Дэнни произошла вспышка озарения, которого он боялся больше всего. Словно он взглянул на непонятный механизм, который мог быть либо безвредным, либо опасным. Он был слишком мал, чтобы знать, чего опасаться и откуда исходит опасность. «А зачем вам?» — закричал он. «Зачем вы про все спрашиваете? Чего вы боитесь? Вы боитесь за меня или за всех нас?» Хеллоран положил большую темную руку на плечо мальчика. «Кончай», — сказал он. «Возможно, я беспокоюсь попусту, но все же. У тебя черепок устроен не так, как у других, Дэнни. Но тебе еще расти и расти, прежде чем ты поймешь это. Нужно набраться мужества». «Я совсем ничего не понимаю», — вырвалось у Дэнни. «Как будто понимаю, а все равно ничего не понимаю. Люди что-нибудь чувствуют, и я чувствую это самое, только совсем не понимаю». Он с горечью взглянул на свои руки. «Жалко, что я не умею читать. Тони иногда показывает мне вывески, а я не могу их прочитать». «Кто такой Тони?» — снова спросил Хеллоран. «Папа и мама зовут его другом-невидимкой», — сказал Дэнни, осторожно подбирая слова. «Но он есть на самом деле. Я так думаю. Иногда, когда я изо всех сил стараюсь понять что-нибудь, он приходит ко мне и говорит: „Дэнни, я хочу показать тебе что-то“. И я вроде куда-то проваливаюсь, в сны, как вы говорите». Он глянул на Хеллорана и сглотнул. «Раньше сны были приятными, а теперь... я не помню то слово. В общем, страшные, от которых плакать хочется». «Кошмары?» — подсказал Хеллоран. «Да, правильно, кошмары». «Они связаны с этим местом? С отелем Оверлук?» Дэнни посмотрел на палец, просящийся в рот, и прошептал: «Да». Потом пронзительно закричал, глядя в лицо Хеллорану: «Но я не могу сказать об этом папочке, и вы не можете. Он должен был идти на эту работу, потому что дядя Эл не мог достать ему другую, и ему нужно кончать пьесу, иначе он начнет совершать дурной поступок. Теперь я знаю, что это такое. Это пьянство. Раньше он всегда был пьяный. Это и есть дурной поступок». Дэнни замолк, борясь со слезами. Прошептал Хеллоран, привлекая его к себе, отчего Дэнни уткнулся лицом в его грубый саржевый пиджак. «Успокойся, мальчик. Если твой палец просится к тебе в рот, пусть отправляется туда, куда ему хочется». На лице Хеллорана отразилось беспокойство. Он добавил: «То, чем ты владеешь, называется свечением, или, если по Библии, прозрением. А некоторые ученые называют это предвидением, что означает видение будущего. Ты понимаешь, о чем я говорю?» В знак согласия Дэнни потерся щекой о пиджак Хеллорана. «Помнится, самое сильное свечение у меня было... Я этого никогда не забуду. Дело было в 55-м году. Я тогда служил в армии, наша часть находилась в Западной Германии. Как-то за час до завтрака я распекал солдата, отбывающего наряд по кухне, за то, что он снимал с картошки слишком толстую кожуру. Я говорю ему: „Посмотри, как это делается. Он протянул мне картофелину и нож для чистки, и вдруг у меня из слез пропала кухня. Вжик! Ничего нет. Ты говорил, что перед тем, как тебя посещают сны, ты видишь этого парнишку Тони? Дэнни кивнул. А у меня по-другому. Я ощущаю запах апельсинов. В тот день меня все время преследовал апельсиновый запах. Но я ничего не подозревал, потому что они были в меню на ужин. Мы их получили 30 ящиков из Валенсии. Вся кухня пропахла ими. На какое-то мгновение я потерял сознание и вдруг увидел взрыв. К небу взметнулось пламя. Послышались крики людей, сирены пожарных машин. Потом я услышал шипение, какое издает выпущенный из котла пар. И сразу я оказался возле того места, где все это происходило. Я увидел железнодорожные вагоны, сошедшие с рельсов. Они валялись на боку, и на их стенках виднелась надпись: «Железнодорожная линия Вирджинии и Южной Каролины». И мне стало ясно, что в одном из вагонов находится мой брат Карл. Поезд потерпел крушение, и мой брат мертв. Потом все исчезло. И я увидел перед собой глупую, испуганную рожу солдата, который все еще протягивал мне картошку и нож. Он спрашивает: «Что с тобой, сержант?» А я отвечаю: «Мой брат только что погиб в Джорджии». И когда я дозвонился по телефону до дома, мама рассказала мне, как это произошло, но я уже все знал, малыш. Он медленно потряс головой, словно прогонял воспоминания, и глянул широко раскрытые от ужаса глаза мальчика. «Но ты должен хорошо запомнить вот что. Эти вещи не обязательно случаются. Несколько лет назад я работал поваром в бойскаутском лагере у озера Лонг-Лейк. После окончания сезона я сидел в аэропорту Бостона, дожидаясь своего рейса, и вдруг ощутил запах апельсинов. Такое случается, наверное, впервые за 5 лет. И я говорю себе: «Боже, что там может стрястись?» Я отправился в туалет, чтобы побыть одному. Я не терял сознания, но мною все сильнее овладевала тревога, предчувствие того, что самолет потерпит аварию. Потом, чувствуя запах апельсинов, исчез, я вернулся к кассе и обменял билет на другой рейс 3 часа позже. И знаешь, что случилось? «Что?» — в ужасе прошептал Дэнни. «А ничего», — сказал Хеллоран и захохотал. Он с облегчением увидел улыбку на лице ребенка. «Ровным счетом ничего. Тот самолет приземлился в аэропорту вовремя и без единой царапинки. Как видишь, иногда эти предчувствия ничего не значат». «Ага», — сказал Дэнни. «Или возьмем бега на ипподроме. Я часто туда захаживаю и обычно выигрываю. Я стою у перил возле ворот, откуда рысаки берут старт, и по временам меня посещает озарение насчет той или иной лошади. Это чувство помогает правильно угадывать победителя. Мне кажется, что когда-нибудь я угадаю 3 заезда подряд и заберу кучу денег, чтобы уйти на покой. До сих пор такое не случалось. Но бывало и так, что я возвращался домой на своих двоих, потому что у меня не оставалось денег на такси. Никто не может светиться все время, за исключением, возможно, Господа Бога на небесах». «Да, сэр», — сказал Дэнни, припоминая, что год назад Тонни показал ему малютку в колыбельке у них дома. Это было еще в Станвингтоне. Дэнни здорово разволновался и принялся ждать, так как знал, что дети не рождаются в одночасье, но новый младенец в доме так и не появился. «Послушай-ка меня», — Хеллоран взял обе руки Дэнни в свои. «Я проработал здесь 2 сезона, и за это время у меня несколько раз бывали, кошмары. Мне привиделось кое-что, о чем я не могу рассказать такому малышу. Один раз видение касалось проклятой изгороди, подстриженной в виде животных. А другой раз... Была тут у нас одна горничная по имени Долорес Виккерс. Она тоже немного светилась, только не знала об этом. Мистер Ульман уволил ее». «Ты знаешь, что это значит, док?» «Да, сэр», — ответил Дэнни откровенно. «Моему папу уволили из школы, вот почему мы оказались в Колорадо». «Так вот, Ульман уволил ее за то, что она видела нечто ужасное в одной из комнат отеля. Там, где произошел этот ужас. Это была комната 217. Обещай Дэнни, что ты не заглянешь в нее. Держись от нее подальше». «Ладно», — кивнул Дэнни. «А эта девушка горничная просила вас зайти в ту комнату?» «Да. Я увидел ужасную вещь, хотя не думаю, чтобы эта вещь могла причинить кому-нибудь вред». «Вот в чем я пытаюсь убедить тебя. Люди, которые светятся, иногда видят то, что только может случиться в будущем. Но иногда видят и то, что случилось прежде. Но это похоже на картинку из книги. Тебе приходилось видеть в книге страшные картинки, Дэнни?» «Да». — проговорил он, припоминая сказку о синей бороде и картинку, на которой новая жена синей бороды открывает двери запертой комнаты и видит отрубленные головы его прежних жен. «И ты понимаешь, что картинки не могут повредить тебе, верно?» «Да», — сказал Дэнни не совсем уверенно. «Ну, так и в этом отеле». «Я не знаю почему, но мне кажется, все страшное, что случалось здесь, не страшнее остриженных ногтей на полу или мусора, заметенного какой-то неряхой в угол. Я не знаю, почему в этом отеле поселился страх, хотя думаю, что подобные вещи имеются в любом отеле мира, а я работал во многих и не попадал в беду. Поэтому и предупреждаю тебя, ты можешь увидеть страшное, но вреда от этого тебе не будет». Каждое слово он сопровождал легким похлопыванием по плечу мальчика. «Если ты увидишь что-нибудь страшное в холле, в комнате или в формовом саду возле этой зеленой ограды, то отвернись. И когда взглянешь снова, то страшно исчезнет, понял?» «Да». Дэнни почувствовал облегчение. Он поцеловал Хеллорана в щеку. В ответ тот крепко прижал к себе мальчика. «А твои родители, они не светятся?» «Не думаю». «Я проверил их, как и тебя. Твоя мама чуточку отреагировала. Но, как я думаю, все матери немного светятся, пока их дети не подрастут и не начнут заботиться о себе сами. А вот твой папа...» Хеллоран сделал небольшую паузу. Он подверг проверке отца Дэнни и столкнулся со странной вещью. как будто Джек Торренс таил в душе что-то, и то, что он прятал, слилось с его существом настолько, что стало непроницаемым для постороннего взгляда. «Я не считаю, что он светится», — закончил Хеллоран. «Можешь не беспокоиться о них, и вряд ли что-то угрожает тебе здесь. Так будь спокоен, хорошо?» «Хорошо. Дэнни! Эй, Дэнни!» Мальчик оглянулся. «Это мама. Она зовет меня. Мне пора идти». «Пора», — согласился Хеллоран. «Желаю тебе доброй зимовки, Дэнни». «Спасибо, мистер Хеллоран». У меня стало легче на душе. Улыбчивая мысль прошелестела в его мозгу. «Дик для друзей». «Да, Дик, окей». Они встретились глазами, Дик Хеллоран подмигнул ему. Когда мальчик открыл дверцу, чтобы вылезти из машины, Хеллоран задержал его. «Дэнни, если случится беда, позови меня». Громкий мозговой сигнал. Такой, какой ты только что послал мне. Я его услышу, даже если буду во Флориде. А услышав, кинусь к тебе со всех ног. «Окей», — сказал Дэнни, улыбаясь. «Будь осторожен, старина». «Постараюсь». Дэнни захлопнул дверцу и побежал через автостоянку к крыльцу, где стояла мать, закрыв лицо ладонью от резкого ветра. Хеллоран смотрел ему вслед, широкая улыбка медленно сползала с его лица. «Я не думаю, чтобы здесь что-нибудь грозило тебе». «Нет, не думаю». «Но что, если он ошибся?» Он знал, что это его последний сезон в отеле «Оверлук», и знал это с тех пор, как увидел что-то в ванне номера 217. Это было пострашнее любой картинки. А мальчик, бегущий к маме через площадку, казался отсюда таким маленьким. Нет, ничего с ним не случится. Взгляд Хеллорана обратился к животным, выстриженным из кустов зеленой ограды. Внезапно он завел мотор, включил передачу и покатил прочь, стараясь не оглядываться. Но, конечно, не удержался и оглянулся. Крыльцо было пустым. Мать и ребенок скрылись в доме, словно отель поглотил их.